говорю, что думаю», — отвечала твердо Марианна. «Я видела многих лыцарей. Есть у нас такие, которые, быть может, и превосходят тебя и в отваге, и в воинском искусстве, но другой такой головы, как у тебя, я не встречала ни у кого». «Тогда еще в лесу ты показался мне не таким, как все остальные. Но я думала тогда, что ты польский пан. Теперь же, когда я знаю, что ты наш, ты стал дорог мне». Мазепа посмешался. Никогда еще в жизни он не слыхал таких слов. Он — гетман. И он дорог ей. Нет, он решительно не знал, как отнестись к этим словам. Как к шутке? Но нет. Девушка говорила совершенно серьезно. Оспаривать? Благодарить за лестное мнение? Но нет. Он чувствовал, что все это было бы уместно в каком-нибудь варшавском салоне. Но здесь это было бы и глупо, и смешно. Он стоял взволнованный, смущенный. «Прежде я думала, что ты польский пан. Теперь же, когда я знаю, что ты наш, ты стал мне дорог», — повторил он про себя слова Марианны. И вдруг в его сердце закипела обида. «Кто же это смел говорить Марианне, что он польский пан? Кто это выдумал нарочито, чтобы отвлечь от него внимание девушки?» «Марианна», — произнес он вслух, — «а чего ты могла подумать, что я польский пан? Вчера ты нечаянно обмолвилась и сказала, что тебе сказали это. Скажи, кто был тот напастник мой?» Брови Марианны нахмурились. «А зачем тебе знать это?» — произнесла она сурово. «Я сама так подумала». И, круто оборвав свою речь, она прибавила: «Одначе пойдем, снеданок уже на столе». Мазепа последовал за нею. Они молча дошли до дому и, пройдя через большую светлицу, прошли в трапезный покой. Полковник был уже там. Но не один. Вместе с полковником сидел еще высокий белокурый казак в дорогой одежде, в котором Мазепа сейчас же узнал красивого спутника Марианны. Казак, видимо, тоже узнал его сразу. Он поднялся с приветливой улыбкой навстречу гостю, но в пристальном взгляде, брошенном им на него, а потом на Марианну, Мазепа уловил что-то неприязненное, подозрительное. «А, уже поднялся?» — приветствовал Мазепу полковник. «Где же это ты водила его, Доню?» «А показывала ему наше замчище». «Ну, гораст. А вот тебе, Мазепа, и атаман моей надворной компании. Андрій Нечуй-Вітер. Видишь ли, Нечуй-Вітром его потому на Запорожье прозвали, что быстрее его никто справиться не может. Вот и сегодня. Вернулся рано, а за ночь успел много добрых новостей собрать». «Мы уже имели счастливый случай видеться с паном атаманом», — произнес Мазепа, с вежливой улыбкой кланяясь казаку. «Да, когда пан ротмистр нанес такой знаменитый удар кабану и тем спас нашу Марианну», — отвечал Андрей. Слово «нашу» обратило на себя внимание Мазепы. «А почему это он назвал Марианну нашей?» — мелькнула у него в голове досадная мысль. Но остановиться над нею он не имел времени, так как его прервало громкое восклицание полковника. «Ну так садитесь же, панове товариство. Да вот послушайте, что с собою атаман наш привез». Все уселись за стол. День был постный,